Короткое, двусложное, прости. Бывает тяжелей подъемов горных, как тяжело его произнести, как часто застревает оно в горле. Короткое, двусложное, прости. Но с ним связал прощение свое Отец Небесный и Творец прощения. Прощает прегрешение твое, когда другим прощаешь прегрешения. Прощает прегрешение твое. Еще в раю, где согрешил Адам, приняв жены пустые заверения, Отец любви прости за них сказал. Принесши жертву умилостивления, Отец любви прости за них сказал. На кресте кровавое прости, сказал собой Отцу за нас Спаситель. Весь грешный мир в Иисусе Бог простил, а вы принять прощение не хотите. Весь грешный мир в Иисусе Бог простил. Не давит грех, еще не надоел, или на себя надежду возложили, на шаткую опору добрых дел. Временное, что сгниет в могиле, на шаткую опору добрых дел. Но если тяжело тебе в пути, и со грехом бороться нету силы, иди к Христу, скажи Ему прости. Его любовь тебя уже простила. Приди к Христу, скажи Ему прости. Скажи прости, перебори себя. Всем обижающим скажи прощаю. Спаситель ждет, он умер за тебя. Скажи же ему прости, я умоляю. Спаситель ждет, он умер за тебя. Спаситель ждет, он умер за тебя. Спаситель ждет, он умер за тебя.